как у наших у ворот. Как у наших у ворот муха песенку поет. Ай, люли, вот поет. Комар музыку ведет. Ай, люли, вот ведет. Стрекоза плясать пошла. Ай, люли, вот пошла. Муравья с собой звала. Ай, люли, так звала. Муравейка, милый мой, попляши-ка ты со мной. Ай, люли, ты со мной. Уши рад бы поплясать. Ай, люли, поплясать. Да уж очень я устал. Целый день я работал. Ай, люли, работал. Ай, люли, работал.